Мечта вторая. Молодой капитан сидел у моря на оранжевой планете. Небо похоже на костер, облака – языки пламени. Горизонт, как догорающие угли. А море спокойное, нежно-абрикосовое. И в абрикосовой рябе качается русалка. Прозрачные струи перебирают ее волосы. И пузырьки пены лопаются на молочно-белых плечах. Удлиненные глаза смотрят на Шорина серьезно, без тени страха, без удивления даже. Не то изучают, не то гипнотизируют. Капитан любуется, водит глазами по чистому лбу, ровным бровям, нежно-розовым губам. Удивляется ушку, такому маленькому, безукоризненному и сложному, словно неживому, словно выточенному из слоновой кости. Потом спохватывается, разумное ли это существо. Надо объясниться с ним. Он чертит на песке квадрат, треугольник, ромб, шестиугольник в круге. Пифагоровы штаны. Геометрию должны понимать все. Законы геометрии едины в нашей галактике. Не надо, я читаю твои мысли. Кто это сказал? И еще по-русски. Не русалка же. Тем более, что лицо ее в воде. Даже на глаза набежала волна. И вновь слова отдаются в мозгу. Ты удивлен, что я кажусь тебе красивой. Но законы красоты едины в нашей галактике. И законы радости, любви и счастья. А что такое счастье? Спрашивает капитан. Русалка улыбается загадочно, как Джоконда. Самое большое счастье вдалеке. Счастье – это горизонт. Счастье – это то, к чему тянешься и не можешь дотянуться. Счастье – это мечта. Вот я мечтала о друге, который ради меня пришел бы со звезды. Пел бы мне песни, рассказывал легенды о небесных полетах. Сердце замирает у юного капитана. «Но я пришел со звезды», — говорит он. Шорин не знал тогда, как удачно попал он в экспедицию. Что Цань, старик с короткой седой щетиной на темени, тот же Шорин, только кончающий жизнь. Учебники истории космоса называют Цаня последним из великих открывателей. В Солнечной системе, изъезженной вдоль и поперек, не так уж много осталось белых пятен к 22 веку. Но Цань отыскивал их с рвением и с мастерством. Он открыл Прозерпину, последнюю из заплутоновых планет. Он нырнул в глубины Юпитера, обнаружил там своеобразную газовую жизнь. Воздушных гигантских амеб, плавающих в газе, сжатом до 500 атмосфер. Цань посетил 77 астероидов, из тех, где не ступала нога человека, а теперь собирался проехаться на комете. Он только поджидал комету посолиднее, не из числа короткопериодических, снующих между Солнцем и Юпитером, и тоже изученных давным-давно. Цаню нужна была большая комета, издалека, посещающая Солнце раз в тысячу или в 100 тысяч лет. Среди них он думал найти чужестранные, захваченные Солнцем обломки неких планет. И хотелось бы, с остатками жизни, чужой, не под Солнцем рожденной. Но такие кометы приходят не так часто и обычно неожиданно. Экспедиция готовилась заранее. На складах Селенограда громоздились штабеля ящиков и баллонов. Участники экспедиции были подобраны, сидели на чемоданах. А цели не было, где-то она еще пробиралась в межзвездных просторах. Еще не попалась в зрачок телескопа, не развернула свой павлиний хвост. Ждали, ждали, ждали. И вдруг известие. Приближается крупная комета, пересекла пояс астероидов. Подходит к Марсу. В тот же час экспедиция начала погрузку. А еще через неделю, заслоняя звездный бисер, на ракету надвинулась ноздреватая гора со шлейфом скал, беззвучно сталкивающихся друг с другом, с вихрями искристой пыли. Ракета со скрежетом врезалась в эту пыль. Окна сразу стали матовыми от мелких уколов. Нащупав локаторами пропасть, ракета спрятала свой нос в теле горы. И вот люди на комете. Летающая гора, километров 60 в поперечнике. Так она и представляется глазу, одинокой горой, плывущей по звездному морю. Изломанные глыбы камня и железа. В углублениях мутный пузырчатый лед. Водяной, углекислый, углеводородный, аммиачный. Газы тверды, потому что температура гораздо ниже 200 градусов мороза. Но комета идет к Солнцу. Солнце греет, с каждым часом теплее. Лед дымится, невидимые пары поднимаются над скалами. И темное небо загорается. Бледно-зеленые, соломенно-желтые, малиновые и сиреневые полосы играют над звездной горой. Колышется многоцветный занавес, цветные лучинки собираются в пачки. В стога зажигается холодный костер. Комета плывет в праздничном фейерверке. Все небо ее охвачено полярным сиянием. А с Земли это выглядит туманным пятнышком, зарождающимся хвостом. Много позже, когда Цань умер, Шорин узнал, как близки были его мечты и мечты старого космонавта. Даже на дневнике экспедиции вместо эпиграфа стояли такие строки. Письмо о космической дружбе, запечатанное морозом, доставит посыльное в газовой фате. Вот почему в экспедиции было так много биологов. Вот почему с первых же дней начались поиски водяного льда. Осколки льда таяли в пробирках. Окуляры микроскопов нацеливались на каждую каплю. Вода, углеводороды, углекислый газ, солнечные лучи. Почему бы не проснуться жизни на комете? И жизнь была найдена. Недвижные палочки, содержащие воду, жиры, белок и нуклеиновую кислоту. Какое-то подобие бактерий. Потом комочки в игольчатых кремниевых панцирях, вроде земных корненожек. Потом еще глубже, ветвистые колонии этих игольчатых комочков, вероятнее, аналогия полипов. И все это в каждой капле, тысячи видов, десятки тысяч форм, миллионы и миллионы экземпляров для микрозверинца. По 14-16 часов сидели биологи перед экранами микроскопов. Четырехчасовой рабочий день остался на Земле. Ведь не было же смысла везти на комету тройной экипаж с тройными запасами, только для того, чтобы участники могли отдыхать по-земному. Что делал Шорин? Все. Готовил, кормил увлеченных микроскопистов. Помогал завхозу, механикам, электрикам, кибернетикам. Ходил, точнее плавал в почти невесомом мире. С геологами за образцами. Долбил шурфы. Носил лед в термосе. Составлял ведомости, надписывал наклейки, хранил банки с образцами, укладывал коллекции в контейнеры. Нумерованные банки, нумерованные камни, нумерованные прошитые листы. Часто Шорин сам не знал, что у него в банках и в ящиках. Даже научные сотрудники знали поверхностно, потому что в экспедиции некогда было разбираться, торопились набрать побольше материала для земных исследователей. Набрать факты для будущих размышлений. А в распоряжении фактоискателей было не так уж много времени, месяца два, пока комета шла от орбиты Марса к орбите Меркурия. Затем предстояло поспешно бежать от огненного дыхания Солнца. Надписывая банки, Шорин вспоминал детские мечты. Они казались такими наивными. Сейчас у него осталось одно желание, как следует выспаться. Но он знал, что держит экзамен на космонавта. Должен показать себя выносливым, как рекордсмен, наблюдательным, как художник, любознательным, самостоятельным и услужливым. И Шорин не позволял себе поддаться усталости. Он первым брался за самый тяжелый ящик, первым вскакивал, когда вызывали желающих в необязательный и всегда опасный поход. Работал всех больше и всех больше задавал вопросов. Товарищи считали его двужильным. Некоторые осуждали, называли выскочкой. Быть может, он и был выскочкой. Ведь он же хотел выделиться, заслужить рекомендацию в следующую экспедицию. А старый Цань все подмечал и однажды сказал: «Хорошо, сынок, притворяйся и дальше неутомимым». Шорин был в отчаянии, значит, Цань разоблачил его. Видит его насквозь, усталого, умеренно выносливого, умеренно смелого, среднесообразительного человека с хроническим насморком, пытающегося подражать героям. Но у Цаня была своя логика. Это выяснилось вскоре. Экспедиция подходила к концу. Орбита Меркурия осталась позади. Косматое, непомерно разросшееся солнце нещадно палило комету. Приближался пояс радиации, небезопасный даже в 22 веке. Пора было, не дожидаясь лучевых ударов, эвакуировать комету. Но как раз к этому времени лед на комете растаял, и началась весна жизни, не в пробирках, а в лужах и озерах. Видимо, приспособившаяся к кратковременному лету жизнь развивалась бурно и агрессивно. Зеленая, голубая и красная плесень полезла из луж на скалы. Микробы грызли металл, резину и пластмассу, проникали в скафандры, покрывали кожу пузырями и язвами. На поверхности луж плавали какие-то пленки. Появились прозрачные мешочки, похожие на медуз, все более сложные. Ничего подобного не наблюдалось в пробирках. Приходилось все это бросать, не досмотрев самого интересного. И Цань принял решение – пойти на риск, но не всем. Большинство – переправить на Меркурий с собранными коллекциями. На комете оставить дрейфующую партию – 4 из 46. Он остался сам, оставил биолога Аренаса, биохимика Зосю Вандовскую и мастера на все руки, притворяющегося неутомимым. Знал ли Шорин о риске? Знал, конечно. Но в молодости как-то не веришь в возможность гибели. К тому же путешествие на комете, он считал, только ступенькой, до функции было еще далеко. Что было дальше, вы знаете сами. Во всех детских хрестоматиях рассказывается о дрейфе 4 на комете. Они прошли на расстоянии 1,5 миллиона километров от Солнца, 100 раз ближе, чем Земля. Ослепительный диск занимал теперь 1/4 неба. Обугливал ткани, оплавлял камни. Пятна, факелы, даже рисовые зерна были видны без телескопа. Через толстые черные стекла, конечно. Трижды спутники спасались от хромосферной вспышки на оборотную сторону кометы. Гигантский протуберанец достал их однажды. Комета нырнула в раскаленный туман. Люди облачились в неуклюжие сверхскафандры антирадиационной защиты с дельта-слоем и укрылись в пещере. И как раз по этой пещере прошла трещина. Ядро кометы лопнуло, раскололось надвое. 3 человека остались на одной половине, Вандовская на другой. Шорин прыгнул вперед, подхватил растерявшуюся женщину, кинул ее через зияющую трещину, перелетел сам. Нет, романтическая любовь к спасителю не возникла. Зося любила Аренаса, потому и осталась с ним на комете. Комета, видимо, никогда еще не проходила сквозь протуберанец. Жизнь на этот раз была выжжена дотла. Уцелели только 4 в скафандрах, но потеряли дом, припасы, коллекции, дневники. Все, кроме того, что было в скафандрах, 7-дневного запаса воздуха, воды и пищи. Радиосвязи не было, солнце нарушило радиосвязь. И люди на Земле, глядя на двойное яркое светило, гадали, на каком из них будут найдены обгоревшие трупы. Ракета с Меркурия повернула к той половине ядра, которая двигалась быстрее и шла впереди. Цань с товарищами находились на второй. У них кончилась пища, кончилась вода. Они сидели неподвижно, стараясь дышать пореже, экономить воздух. Было решено, Цань и Аренас отдадут свой кислород женщине и юноше. Шорин ушел тайком в сожженный лагерь и разыскал там уцелевший баллон с кислородом. Еще на 3 дня. Их сняли с кометы к концу 3-го дня. Шорин стал знаменитостью наравне с Аренасом и Вандовской. Заслуженно ли? Сами судите. Конечно, если бы Цань выбрал другого в спутнике, знаменитостью стал бы тот. Весь мир жаждал познакомиться с оседлавшими комету. Но Цань болел. А Вандовская с Аренасом поженились. Им вовсе не хотелось проводить медовый месяц перед экраном телевизора. Шорин читал лекции, диктовал записки, делился воспоминаниями. Он мог свернуть на легкий путь мемуариста, мог отправиться в любую экспедицию на выбор. Его приглашали на перебой, но он воспользовался своей славой, чтобы овладеть еще одной специальностью. Стал летчиком-испытателем фотоналетов. Небольшое пояснение. Века 9 и 10 были эпохой химической, молекулярной, энергетической. Энергия добывалась тогда за счет соединения атомов в молекулы, реже за счет распада больших молекул. При горении получались скорости газов около 2-4 км в секунду, и химические ракеты пролетали километры в секунду, достаточно для любого путешествия над Землей и для первоначального выхода в космос. К концу 20 века началась ядерная эпоха. Теперь энергию давали атомные ядра, распад больших ядер, например, урана, и соединение частиц в ядра, например, в ядро гелия. При ядерных реакциях скорость частиц – тысячи и десятки тысяч километров в секунду, и скорость ядерных ракет постепенно дошла до тысячи километров в секунду, что вполне достаточно для любого путешествия по Солнечной системе. Но даже до Альфы Центавра, до ближайшей из ближних звезд, ядерная ракета летела бы тысячу лет. Ради звездных полетов энергию надо было доставать еще глубже. От атомных ядер переходить к их составляющим, к частицам. Протонам, нейтронам и электронам тоже. При реакциях частиц получаются фотоны, и только они способны разогнать ракету почти до скорости света, до 300 тысяч километров в секунду. Фотонная ракета могла бы долететь до ближайшей звезды за 4 года с небольшим. Вот почему звездный мечтатель Шорин решил пойти испытателем на фотонолеты. «Само собой разумеется», — скажет читатель. Но во времена Шорина это не разумелось само собой. О фотонной ракете люди думали уже 200 лет, и не было гарантии, что дело не затянется еще лет на 100. Реакция синтеза в мире частиц была известна давным-давно. Электрон, соединяясь с антиэлектроном, позитроном, дает два фотона. Это соединение неудачно было названо аннигиляцией, уничтожением. Но антиэлектронов и вообще антивещества в природе ничтожно мало. Изготовить его трудно, еще труднее сохранить. 200 лет ученые старались создать двигатели на антивеществе. 200 лет взрывы губили и замыслы, и ученых. И только к концу 22 века, когда Шорин был уже на Луне, удалось подойти к фотонолету с другой стороны, не соединяя частицы, а расщепляя их. Но Шорин никак не мог знать, когда получится корабль, через год или через 100 лет. Истина оказалась посередине. Шорин пробыл в испытателях 18 лет, всю свою молодость. Жил он на базе на Ганимеде, летал в пустоте, подальше от планет, подальше от трасс, не в плоскости Солнечной системы. Фотонолет был капризен и кровожаден, как древний мексиканский идол. Он пожирал испытателей одного за другим. Иногда распад управляемый переходил в самопроизвольный. Тогда от аппарата и летчика оставалась секундная вспышка. Часто сбивался режим расщепления. Вместо безвредных заданных лучей получались слишком жесткие. И летчики погибали из-за лучевой болезни. Или получались лучи тепловые, и зеркало плавилось, или возникал резонанс, и аппарат рассыпался от ультразвуковых колебаний. Летчик неожиданно оказывался в пустом пространстве, на кресле и среди звезд. Шорин был на волосок от смерти не раз и остался цел. Сам он был уверен, что не погибнет, не имеет права взорваться, не выполнив функцию. Весь космос посмеивался над чудаковатым суеверием знаменитого испытателя. Вероятно, смеетесь и вы, а может, не стоило подшучивать. Ведь в самые грозные и опасные секунды Шорин никогда не думал, неужели смерть, прощай, милая жизнь. И он не тратил секунду на сомнения, искал, что предпринять. Конечно, уверенность придавала ему шанс на спасение. Не для того копил он мастерство, чтобы разлететься на атомы, иная у него функция.